В унылом кабинете Ваймса в караульном отделении сидел капитан Моркоу, глядя на листок бумаги. Ремонт водосточных труб. Штаб-квартира городской стражи. Псевдополис, Ярд. Новая сточная труба, сгиб 35 градусов. 4 прямоугольных крепления, работа и отделка. $16.35. Таких счетов было много, в том числе счет за голубей для констебля Водостока. Моркоу узнал, что сержанту Колону не нравится, когда зарплату полисмену выплачивают голубями. Но констебль Водосток — горгулья, а у горгулей нет понятия о деньгах. Зато они прекрасно понимают, что такое голуби, и охотно ими питаются. Но все же у стражи теперь было несколько лучше с бюджетом. Когда Моркоу только начал работать, все деньги, выделенные страже на мелкие расходы, хранились в жестянке с надписью «Полироль, сила рук, чтоб сияли полки!» И все знали. Если нужно что-нибудь купить для стражи, достаточно пойти, найти Шнобби и вытрясти из него общие деньги. Еще в лотке входящие было письмо с Парклейн, улица, на которой стояли самые дорогие дома в городе. Командор Ваймс. Ночная стража, которая дежурит на нашей улице, похоже, состоит исключительно из гномов. Я ничего не имею против гномов как таковых, пока они общаются с себе подобными. Спасибо уже и на том, что они не тролли. Но про гномов рассказывают всякое, а у меня дочери. Я требую, чтобы это положение дел немедленно исправили. Иначе у меня не останется иного выхода, как обратиться к лорду Витинари, который является моим личным другом. Остаюсь, сэр, ваш покорный слуга Джошуа Г. Кэттерелл. Так вот, значит, в чем состоит полицейская работа. Моркоу задумался. Может, мистер Ваймс таким образом ему на что-то намекает? Он стал смотреть бумаги дальше. Письмо из Координационного совета комитета «Гномы на высоте» требовало, чтобы гномам, служащим в страже, разрешили носить вместо уставных мечей топоры, и чтобы их посылали расследовать только преступления, совершенные высокими людьми. В письме из гильдии воров выражалось недовольство по поводу публичного заявления Ваймса, что большинство краж совершается ворами. Чтобы разобраться во всем, нужна мудрость царя Исайедану. А ведь это только сегодняшние письма. Моркоу взял из лотка очередную бумагу. На ней было написано «Перевод текста, найденного во рту отца Тубельчика. Что это? С.В.» Моркоу старательно прочитал перевод. «Во рту? Кто-то пытался вложить слова ему в рот?» — спросил Моркоу у пустой комнаты. Он вздрогнул, но не от страха. В кабинете у Ваймса всегда стоял холод. Ваймс любил свежий воздух. В открытом окне танцевал туман, перебирая пальчиками на свету. Следующая бумага оказалась копией иконограммы, сделанной Нюней. Моркоу долго смотрел на два нечетких красных глаза. — Капитан Моркоу? Он слегка повернул голову к двери, не сводя глаз с иконограммы. — Да, Фред. — Мы взяли убийцу. Он у нас. — Он голем? — Да. Откуда ты знаешь?